У самой земли измятые тряпки дружно ударяли крыльями, и усиленные мембраны гермошлемов пробил слитный ультразвуковой удар. Для летающих существ настало время обеда. Спустя 20 минут разрываемый летучими мышами кишащий поток, соединяющий РЛС и приманку, начал иссякать и вскоре прекратился. Грязные тряпки вновь замерли на тросах радиомачты, однако майор продолжал водить манипуляторами, обрабатывая станцию газом до тех пор, пока емкости не опустели. Настало время для второй фазы операции. БТР подошел поближе, и из десантного отделения вышли 5 бойцов с ранцевыми огнеметами наготове. За ними, опасливо оглядываясь, вылезли 2 техников с такими же ранцами за плечами, только заправленными сжатым под высоким давлением воздухом. Техники принялись выгружать различное оборудование и модули радиокомплекса. Бойцы осторожно двинулись в обход станции. 13-й покрепче затянул лямки неуклюжего огнемета, вылез из кабины бульдозера и присоединился к бойцам. Начался ремонт станции. Техники чистили комплекс, производили замену поврежденных блоков и модулей на новые, изготовленные с учетом имеющегося опыта общения с насекомыми, и устанавливали свежие элементы питания. «Тараканы!» — срывающимся голосом одного из техников зазвенел эфир. Под только что снятым очередным модулем обнаружилось 10 насекомых. Огромные тараканы мгновенно набросились на ученого, облепив ему руку по локоть, но новый скафандр пока выдерживал кислотную атаку. Подоспевшие на помощь бойцы оттащили техника от станции и сжатым воздухом сбили тварей на землю. Полыхнул огнемет, накрывая напалмом копошащихся в мокрой жиже тараканов, и в жирной грязи весело заиграло пламя, задиристо шипящее испаряющимися дождевыми каплями. С растяжки сорвалась тряпка летучей мыши и неожиданно шлепнулась в грязь рядом с огнем. Тут же за ней последовала вторая, третья, и вскоре уже несколько десятков мышей облепили костер плотным кольцом. Грязные плоские тряпки видоизменились. Теперь они напоминали маленьких ежей, плотно прижавшихся друг к другу и сплетающихся колючками. В небе над пламенем беспокойно кружились сотни существ. Люди с опаской, глядя на неожиданное развитие событий, осторожно отступили подальше от РЛС. «Да они же греются», — догадался кто-то. Эта мысль показалась 13-му нелишенной смысла. Он отошел подальше от радиокомплекса и вскинул раструб огнемета. Мощная струя жидкого пламени мгновенно превратила в полыхающий хищными языками огненный бассейн 40 квадратных метров грязевой хляби. Мечущееся над РЛС живое облако отреагировало молниеносно. Летающие существа устремились к новому источнику тепла, подобно метеоритам, шлепаясь в грязь поближе к огню. Окружающее радиокомплекс пространства очистилось, и техники продолжили работы. Время от времени обнаруживались тараканы, одинокие или небольшими группами. Их привычно сбивали в грязь сжатым воздухом и заливали напалмом. В остальном все протекало спокойно. Лишь огнеметчики периодически обновляли костры, отвлекая летучих мышей от станции. Майор достал бинокль и некоторое время разглядывал удивительных существ, так запросто менявших форму тела. Затем он сосредоточился на окрестностях. Похоже, эпицентр термоядерного взрыва был окружен тянущимися на многие десятки, а может даже сотни километров, болотами. Это все, что осталось от некогда стоявшего здесь величественного многовекового леса, погибшего в пламени ядерных ударов и последовавших за ним всепожирающих пожаров. Уже наступил вечер и стало смеркаться, когда все необходимые операции были завершены, и группа отправилась в обратный путь. На половине пути к лагерю на связь вышла коробочка. «Командир, у нас гости! 2 медведя двигаются к нам наперерез, 3-й на расстоянии визуального контакта, пока не приближается. Судя по характерным белым подпалинам на хвосте, это наш старый знакомый. Время до контакта с нападающими. 30 секунд. Дай предупредительную очередь». БТР выбросил всполох пламени в сторону приближающихся медведей, на мгновение разогнав яркой вспышкой сгущающиеся сумерки. «Не помогло. Они увеличили скорость. Огонь на поражение. По ближайшей цели». Крупнокалиберный пулемет бронетранспортера злобно застучал, отправляя навстречу атакующему зверю смертоносный рой стальных пчел. Ближайший медведь будто с размаху пробил невидимую стену и кубарем покатился по расплескивающейся грязи. Хищная жало БТР не умолкала, сопровождая огнем кувыркающуюся тушу ревущего от боли зверя, разбрасывающую во все стороны кровавые ошметки. Второй медведь почувствовал смертельную опасность, резко изменил направление и рванул прочь, распустив сжатые на спине кольца хвоста, смешно болтающегося теперь в такт движением. Тем временем израненный зверь встал на лапы и, тяжело хромая, заковылял к болотам, утробно вопя. Однако далеко ему уйти не удалось, когда раненый медведь был уже на полпути к цели, сохранявший нейтралитет обладатель мохнатого хвоста с белыми пятнами, внезапно набросился на него, и оба зверя, сцепившись в клубок, покатились по земле. Спустя несколько секунд все было кончено. Белохвостая громадина возвышалась над телом мертвого врага, неторопливо пережевывая огромные куски мяса, отхватывая их от туши акульей пастью с бесчисленными рядами огромных зубов. Всем своим видом белохвостый демонстрировал удовольствие, важно прохаживаясь вдоль поверженного противника в промежутках между приемами пищи. «Вот ведь хитрец!» — произнес четвертый, внимательно разглядывающий развернувшееся представление. «Интересно, он заранее все продумал? Или это был экспромт?» Оба бойца негромко рассмеялись. К моменту, когда сотрудники внешней группы сдали свое снаряжение на обработку и вновь оказались в руках медиков, бункер гудел, словно встревоженный улей. Радиокомплекс работал отлично, и была установлена устойчивая связь с МКС, а через нее и с остальным миром. Бездействующая годами радиогруппа была вынуждена организовать работу в две параллельные смены, обеспечивая непрерывный обмен и обработку хлынувших информационных потоков. Проводившие стандартные лечебные процедуры врачи, обычно молчаливые и мрачные, на этот раз находились в приподнятом настроении, высказывая надежду на успешное сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других стран. «Ко времени вашего следующего пробуждения мы будем уметь значительно больше», — горячо убеждал четвертого сын. «Еще немного, и с болезнью будет покончено». Четвертый улыбался, глядя через стекло биорегенерационной камеры на молодого врача, извергающего из себя потоки оптимизма. «Давай, Андрей Андреевич, на тебя вся надежда». Динамики системы связи донесли его шутливый голос. «А то мы уже не можем смотреть без тошноты на эти морозильники». Покинувшие на долгие годы карантинный под уровень яркие эмоции вернулись, и люди вновь получили надежду на спасение. Главврач даже решил отклониться от графика и выделил 2 часа для встречи с родственниками тем, у кого они были. Под шум общего ажиотажа 13-й попытался было пробраться в спортзал, но был пойман врачами и припровожден в комнату встреч, где остальные внешние увлеченно общались с родными и близкими. Из школы привели навстречу начальные классы, и пространство за перегородкой мгновенно наполнилось шумом и гамом. Любопытные детские лица прижимались к прозрачной стене, смешно плюща носы. Для малышей 6-9 лет сотрудники внешней группы были мифическими героями из сказок, рассказываемых иногда родителями на ночь. Майор с грустью смотрел на бледные лица детей первого поколения, родившегося в бункере. Они никогда не видели над головой ни яркого солнца, ни звездного неба, не представляли себе безбрежной сине-зеленой бесконечности океана, не имели возможности бегать по лужам и играть в снежки, не знали, как это — залезть на дерево и замереть в кустах, играя в прятки с родителями или друзьями. Поколение, для которого были привычны узость коридоров, электрический свет под уровней и набор стандартных рационов питания. Когда спустя несколько часов на панели перед глазами вновь вспыхнул зеленый огонек, и стенка анабиозной камеры закрылась, 13-й успел подумать, что сегодня был хороший день. Угасающая в людях надежда на спасение вспыхнула с новой силой. Александр не удивился, увидев сидящего за главным расчетным компьютером Серебрякова, чья смена закончилась еще 5 часов назад. В аналитической все уже давно молчаливо признали за одержимым пареньком право занимать это место в любое время суток. Вот и сейчас молодой врач лихорадочно набирал что-то на клавиатуре. Его пальцы порхали над сенсорными клавишами с фантастической быстротой. Руководитель аналитической группы печально вздохнул. Парень так долго не протянет. Попросту сгорит на работе. Его отец был сотрудником внешней группы, и мальчишка с малых лет мечтал стать врачом и спасти его. После установления связи с выжившими остатками человечества внешних не будили вот уже 5 лет. Вспыхнувшая поначалу надежда на спасение быстро обернулась разочарованием. Реальное положение дела казалось крайне тяжелым. Кроме них в Европе жизнь уцелела только в Швейцарии, где последние несколько тысяч выживших отступили под натиском беспощадных эпидемий к реактору и взорвали подземные тоннели, намертво отгородив себя от гигантского кладбища, распространяющего смертельную заразу. Группе ученых и врачей удалось наладить замкнутый цикл воздуха и водопотребления, и спасти последние остатки своих людей. В остальном мире спаслось лишь 7 убежищ. Формула выживания была простой и практически недоступной большинству людей, начавших борьбу за жизнь после Великой катастрофы. Автономный реактор, замкнутые циклы воды и воздуха, абсолютная стерильность и герметичность, четко налаженные системы питания. Тысячи различных убежищ, не имевших хотя бы одного пункта из этого списка, не смогли пережить и половину ядерной зимы. Одно из двух критически перенаселенных китайских убежищ погибло 2 года назад. Разразившийся голод вызвал сотни смертей, ослабевшие обитатели не успевали вовремя уничтожить трупы, и в убежище вспыхнула эпидемия чумы. Через месяц умирающие люди вышли на связь и сообщили, что отключают систему защиты реактора. Спустя сутки сейсмодатчики зафиксировали сильное возмущение земной коры. Во втором убежище голод привел к каннибализму. Началась анархия, насилие. Герметичность была нарушена в ходе неконтролируемых беспорядков, и в убежище стали проникать насекомые с поверхности, что быстро привело к заражению внутренней среды. Кто-то там еще оставался и даже поддерживал связь, но было ясно, что эти люди доживают последние месяцы. Убежище обречено. В Австралии, не пострадавшие от ядерных ракет, в первые годы ядерной зимы недооценили опасность радиоактивной пыли, переносимой атмосферными потоками, сосредоточившись на спасении аграрной и пищевой промышленности. Возведение так называемого «большого ромба», огромного крытого мегаполиса, призванного стать абсолютно чистой зоной, удалось начать только в последние годы. Но до этого момента солнечные радиации и радиоактивные осадки уничтожили и отравили огромные территории, что повлекло гибель большей части спасшихся людей, животных и растений от заражения лучевых и онкологических болезней. Подобно другим континентам, обилие трупов животных вызвало резкий рост популяции насекомых, являющихся переносчиками инфекций, и австралийский континент захлестнул всплеск эпидемий. На данный момент население Австралии составляло менее 5 миллионов человек, а численность всех остальных выживших едва превышала 130 тысяч, пятая часть которых проживала в русском бункере, являвшемся самым крупным из убежищ. Но самое главное было то, что благодаря исследованиям, с первых дней направленным на излечение внешних, методики и технологии бункера в области лечения лучевых болезней и защиты от вредного воздействия внешней среды были самыми совершенными, намного опережающими всех остальных. Специалисты бункера в этой области были самыми квалифицированными, а оборудование лабораторий и аналитических центров оказалось наиболее технологичным. Помощи ждать было неоткуда. Наоборот, вся медицина выживших обращалась за помощью в бункер, для чего даже были специально выделены отдельные каналы связи. Заботясь о выживании большинства, Совет запретил всякие выходы во внешнюю среду во избежание угрозы нарушения стерильности. Процедуры вывода внешних из анабиоза, требовавшие огромных затрат энергии, были временно приостановлены до получения надежных методик лечения. Но Серебряков не сдавался. Он практически жил на работе, задерживаясь на 2, а иногда и 3 смены. В такие дни в подуровень аналитиков приходила хмурая седая женщина и, молча взяв за локоть, уводила сына домой. Парень был гением. К 23 годам на его счету было уже с десяток действительно революционных разработок. Антирадиационные препараты нового поколения, не имевшие побочных эффектов. Скафандры радиационной защиты, легко выдерживающие запредельное излучение. Эффективные методики биорегенерации и интереснейшие теоретические разработки. Но проблема гибели клеток ДНК и костного мозга по-прежнему была непреодолима. Получив отказ Совета на просьбу об организации выхода на поверхность с целью получения образцов мутировавшей фауны и флоры, молодой ученый создал сложнейшую самообучающуюся программу, которая просчитывала и анализировала выдвигаемые им версии и созданные методики сразу в нескольких направлениях. Программа была настолько сложна, что досконально ее, кроме Серебрякова, не знал никто, впрочем, только он один, и верил в излечение внешней группы. «Андрей, иди домой! Иначе ты точно умрешь, если не от голода, то от недосыпания». Александр хлопнул по плечу прилипшего к монитору коллегу. «Да-да, сейчас. Мне совсем немного осталось», — скороговоркой забормотал Серебряков. «Послушай, Андрей...» Александр заслонил с собой экран монитора. «Я понимаю, ты веришь в то, что сможешь спасти своего отца и других, но...» Похоже, начальство уже поставило на этом крест. Серебряков замотал головой и сделал вдох, подготавливая гневную отповедь, но начальник жестом остановил его. «Не перебивай и слушай внимательно. Не знаю, чем это тебе поможет, но я пришел предупредить тебя. Только что совет обменял у МКС на твою формулу антирада технологию беспроводной передачи энергии. В условиях земной атмосферы это что-то около 30 километров. Научному отделу поставлена задача изготовить и откалибровать эти устройства. Через год внешнюю группу разбудят и отправят на поверхность. Соединенные проводами с бункером передатчик установят непосредственно у входа, а приемниками заменят элементы питания электрокомплекса и других внешних приборов. После чего всякие выходы во внешнюю среду будут прекращены на неопределенный срок, возможно, на десятки лет. Для обслуживания передатчика достаточно твоих новых скафандров, а приемники, судя по формулам, и вовсе могут обойтись без профилактики добрую сотню лет. Внешних снова заморозят, и уже никто не знает, насколько». Александр посмотрел Серебрякову в глаза и закончил. «И последнее. Все, что я тебе сейчас сказал, уже закрыто грифом секретности с допуском уровня 0. Во всем бункере только 6 человек имеют такой допуск, и ты не в их числе». Молодой ученый устало закрыл воспаленные глаза, откинулся на спинку стула и тихо произнес: «Спасибо, Саша. Я успею».